Глава 1269. Сила желаний. Раньше Клен считал, что если не превышать лимита, можно использовать сколько угодно желаний, но к его удивлению все зависело не только от силы эссенции. Проще говоря, призыватель чудес должен исполнять желания, прежде чем использовать их силу самому или даровать это право во время боя, делая чужие мысли реальностью. Более того, в самом начале можно исполнить какие-то незначительные желания. Клейн должен был накопить их, шаг за шагом, и только потом он мог сотворить какое-то чудо. Клейн не мог поступать, как ему вздумается. Да, даже если бы я хотел воспользоваться для телепортации тем же методом, что и Катар, то мне пришлось бы исполнить множество мелких желаний. Сила идет со стороны, начиная от чего-то незначительного к чему-то более грандиозному. Но решение есть. Все пожирающие глад и посох звезд. Нет необходимости начинать с простейшего. Желание тем самым напоминает якорь. Это способность коллективная. Раз восприятие верующими могло влиять на самого Бога и даже определять их, помогая противостоять ментальному отпечатку изначального в эссенции, таким же образом небольшие желания разных существ могут сотворить чудо. Это может быть связано с морем коллективного бессознательного, ненаучно и загадочно. Усвоив знания о желаниях, Клин получил представление о том, как ему действовать в качестве призывателя чудес. Мир должен стать сценой, и как самый могущественный маг, Клин должен позволить людям стать свидетелями чуда, исполняя их желания. Неудивительно, что титулом демонического волка был бог желаний. Стоит такому названию распространиться, как люди будут молиться об исполнении собственных желаний, позволяя призывателю их исполнить. Так действовать, конечно же, значительно проще. Это может сэкономить время, но проблема в том, что зелье называется «призыватель чудес», а не «бог желаний». Если действовать как божество, между ними все равно остаются некоторые различия. Можно странствовать, позволяя людям узреть чудо, и во имя мистера Шута исполнить их желание. Посмотрим, что из этого эффективней. Но это не единственный путь действовать как призыватель чудес. Можно проявить инициативу и сотворить чудо в реальности, сотворив при этом легенду. Клин постучал по краю стола. Во время изучения своего собственного тела Клин осознал, что усвоил больше половины зелья, ведь он несколько раз творил чудеса, даже 3 раза возродился. Конечно, Клин считал, что это всего лишь совпадение, потому что он мог творить чудеса и действовать заранее, главным образом из-за замка Сефирот. «Как будто кто-то меня направлял». Вздохнув, Клин не смог расслабиться, вместо этого он стал еще серьезней. Что до того, кто бы это мог быть, Клин уже кое-кого подозревал. Тот загадочный, о котором говорил древний бог Солнца, сущность предположительно божественного владыки, дарующая благословение небу и земле. Но больше всего удивляло Клейна то, что когда он стал ангелом, этот подозреваемый так никак себя не проявил, не появился он и тогда, когда Клейн испытал в себе качественные перемены. Все это полностью отличалось от того, что он ожидал. Никаких следов. Кроме ментальной скверны изначального... Что-то, что и так должно было быть, в отпечатке эссенции должно было остаться что-то еще. Может быть, божественный владыка, дарующий благословение небу и земле, был уничтожен, несмотря на все свои приготовления? И не способен на меня повлиять и возродиться в моем теле. Если так, то стоит его поблагодарить. Посмеявшись, Клин осторожно встал. Только лишь пожелав, он оказался на облаке серовато-белого тумана рядом с той странной дверью, скользнув взглядом по коконам, Клин медленно коснулся двери. Когда он стал настоящим владельцем замка, то кое-что осознал, когда вернулся. Странная дверь была центром этого мира. Замком Сефирот в истинном смысле этого слова и безграничной бездны, принадлежащей миру над серым туманом. Что до древнего дворца, длинного бронзового стола и 22 кресел вокруг него, а также тем вещам, которые могли сотворить члены клуба, Клин считал, что это манифестация силы желаний. Другими словами, когда Клин пожелал дворец и место для собраний, замок лишь удовлетворил его желание. А из-за того, что Клин не указал, чего он хочет, замок извлек эту сцену из прошлого. Клин подозревал, что дворец и кресло были созданы тем самым божественным владыкой, дарующим благословение небу и земле. Сдвинувшись на сантиметр, Клин прижал ладонь к двери, но на этот раз ладонь не прошла насквозь. Он словно коснулся чего-то настоящего. Внезапно дверь дрогнула. Дрогнули человеческие силуэты в коконах. В мире над серым туманом, где был лишь древний дворец, неожиданно появились небоскребы, одна за другой появлялись машины и пешеходы. В одном из районов, в арендованной квартире, светилось окно, едва освещаема недостаточно яркой энергосберегающей лампочкой. Это столица из мира до первой эпохи, до катастрофы. То место, где когда-то жил Клейн. Оглядевшись, он вздохнул, позволив иллюзии исчезнуть. Да, я могу использовать силу замка, когда я в мире над серым туманом, то по силе на уровне королей ангелов. Более того, моя власть распространяется не только на чудеса, но также на мироходцев и троянского коня судьбы. Если вернуться в реальность, то, кроме возможности использовать ауру замка Сефирот, я могу обрести часть его силы. Это поможет мне сформировать собственный домен и достигнуть первой последовательности. К несчастью, в реальности я не так силен и не могу использовать высшие способности мародёра или ученика. Оценив ситуацию, Клин уставился на коконы. Он не открывал коконы, потому что этими людьми определенно бы воспользовался ОМОН. Все проверив, он вернулся во дворец и занял кресло мистера Шута. Клин помнил, что часть его воспоминаний была запечатана, поэтому призвал клочок бумаги из кучи хлама. Развернув бумагу, Клин прищурился и пробормотал про себя. «Великие древние, внешние божества, космос, создатель, превосходящие последовательности. Вот оно что». Он полностью осознал цель и смысл завершающей битвы богов. Понял он и истоки апокалипсиса, и то, почему боги молчаливо согласились на рождение Темного Императора, и их безразличие по отношению к возвращению в мир злого духа Красного Ангела. Из того, что ему рассказали Леонард и Мисс Справедливость, Лаэн оглушительно победил. Скорее всего, бог битвы уже уничтожен. Другими словами, богиня преуспела, но мне неизвестно, чего ей не хватает, чтобы стать великой древней, превзойдя последовательности. Позже призову Ороца, узнаю детали происходящего и текущую ситуацию. С этими мыслями Клейн сопоставил все, что ему было известно. Мать-Земля, чья личность оставалась неизвестной, тысячи лет действовала как королева Амибала, и ее не раскрыли. Но это невозможно без сокрытия. Богиня планировала это с самого начала третьей эпохи или даже с конца второй? И почему это пугает меня больше, чем сила ОМОНа? Да, сокрытие может лишь убрать следы, увести с верного пути предсказания и ясновидения, не дав человеку замаскироваться, чтобы Мать-Земля могла притворяться Амибалой, и ее не раскрыл бог битвы, должно было быть что-то еще. Например, определенная сущность помогла ей позаимствовать судьбу королевы гигантов. В то время была лишь одна сущность, имеющая подобную силу, древний бог Солнца, второй Создатель, отец Амона и Адама. Если так, то богиня и древний бог Солнца, получается, давным-давно сотрудничают. По крайней мере, до тех пор, пока новый Создатель не пробудил в себе изначального, и это может объяснить, почему первой сущностью, которую искал темный ангел Сирир, была богиня. Конечно, сокрытие тоже играет в этом определенную важную роль. С тех самых пор, как богиня с моей помощью получила уникальность пути смерти, она стала готовить ловушку. С одной стороны, она хотела, чтобы я управлял частью зловещего епископата в Бэкленде, притворяясь, что все в порядке, а с другой стороны, ничего не делала ни с людьми, ни с артефактами, что могли обнаружить, что здесь что-то не то, допуская тем самым утечку информации. Таким образом, с точки зрения бога битвы, богиня пыталась все это скрыть, но из-за недостатка контроля при усвоении уникальности не могла этого сделать. После этого он согласился на то, что Георг стал темным императором, согласился и на то, чтобы мне помогли при разрушении ритуала. Результат богиню совершенно не интересовал. Ее главная цель в том, чтобы продемонстрировать, что она не способна вмешаться в дела реального мира, усиливая впечатление, что она пытается усвоить уникальность пути смерти. И таких мелочей великое множество. Бог битвы, явно лучше знающий богиню, определенно не очень-то в это верил, поэтому решил осторожничать, сперва разрушив якоря, чтобы ослабить психику богини. Для него это означало, что богиня большей частью своих сил будет противостоять Скверне во время его совместной атаки с Матерью Землей. О, и вот поэтому он и угодил в ловушку богини. Другими словами, истинная цель богини была не в том, чтобы сделать ловушку, а в привлечении внимания богов и в том, чтобы те проигнорировали вероятность, что с Матерью Землей что-то не так. Как же это все жутко. Клин вздохнул. Он чувствовал, что когда дело касалось ужаса и страха, Адаму с Амоном стоило бы поучиться у богини. Клин качнул головой. Сотворив ручку с бумагой, он написал: «Всегда помни, что ты — это ты, а не он».